Глава 38. «Невероятно!» — сказал Орин. «Понимаю», — кивнула я. Было уже поздно, но я посчитала, что Орин имеет право узнать обо всем. На пикапе Грила, единственном, который у нас был, каждый добрался, куда хотел. Затем я запрыгнула в свою машину и доехала до петиции. Оставила Орину сообщение, чтобы приходил, как закроет библиотеку. Он появился и сразу потянулся за виски. Пока я рассказывала все подробности, успел выпить две стопки. Но зачем Ванде убивать обоих Хортонов? Ну или хоть кого из них? И как получилось, что между убийствами прошло столько времени? «Что-то здесь нечисто», — сказала я. «Согласен». Улыбка Орина была точь-в-точь, как у чеширского кота. «Что? Ты что-то знаешь?» «Так и есть. Раскопал кое-что любопытное». «Позвоним Грилу». «Я уже написал ему, хотя вряд ли он успел проверить почту». Орин задумался. «Сейчас он ищет Ванду, а мои сведения тут не помогут». «Давай, рассказывай». «Рэнди с Вандой и Хортоны на самом деле родственники. Пол — это троюродный брат Рэнди. Я отследил их всех, до самых истоков, до небольшого городка в Техасе, а затем проследил жизненный путь Рэнди до Нью-Йорка. Он добился большого успеха, заработал кучу денег. И, насколько я понял, брат старался следовать за ним, но далеко не так успешно. А потом у Пола с женой родились дети, и они решили сменить образ жизни. Ну и переехали сюда». «Вот это переезд! Они прямо очень сильно хотели воспитывать детей вдали от цивилизации!» Орин пожал плечами. «Я их понимаю». «Более-менее, и я тоже». «Затем Рэнди погостил у них и тоже решил, что хочет здесь жить. Спорю, Грил раньше вообще не спрашивал Рэнди о Хортонах». «Пожалуй, что нет. Жена Грила умерла прямо перед пожаром, и очень важные вещи задвинули в очень далекие углы». «Что-то вроде того». Орин достал из заднего кармана листок бумаги. «Я тогда еще не был библиотекарем, но интуиция мне подсказала, что поискать стоит. Вот копия абонементной карточки Ванды. Она была даже не в компьютере, а просто в старых папках. Там и дата есть, и все прочее. Ее завели месяца за три до пожара. Они здесь жили совсем недолго». «И что же это означает?» «Ну, судя по записям, Ванда брала одни детские книжки. Наверное, читала их дочкам Хортонов. Я бы осмелился предположить, что девочки были ей очень дороги, и это вряд ли изменилось, даже когда Ванда расхотела здесь жить. В общем, не знаю, просто идея». «Нам надо ее найти». «Грилу надо ее найти». «Само собой», — я задумалась. Орин предложил мне виски, и я решила, что уже достаточно поздно. Только допила, как от ноутбука донесся звук пришедшей почты. Или спам, или письмо от тех немногих людей, что знали мой адрес. Я противилась желанию посмотреть на экран. «Давай, прочитай», — сказал Орин. Не успела я ничего сделать, как звук повторился. Было слишком любопытно, чтобы не посмотреть целых два письма. Я наклонила экран так, чтобы больше никто его не видел, и кликнула. Ноутбук ожил. Письма пришли от мамы и от детектива Мейджорс. Тема маминого письма. Попала в ублюдка. У детектива ваша мать в бегах, нужна помощь. «Вот блин!» Орин убрал ноги со стола и выпрямился. «Все хорошо?» «Нормально», — ответила я. Он вытряс последние капли виски в стопку и поставил ее на край стола. «Что ж, тогда я пойду. Похоже, тебя ждут дела. Офисные архивы с режимом работы не считаются». «Ага», — рассеянно ответила я, ставя ноутбук на стол. Я проводила Орина до двери. Он поколебался, затем сказал. «Точно все нормально. Ты же знаешь, мне можно довериться». Я улыбнулась. «У меня все хорошо. Пожалуй, лучше, чем за долгое время. Знаю, что можно. Я еще не созрела». «Понял. Ладно. Пока. До скорого». Орин показал знак мира и вышел в темноту, туда, где были библиотека и его пикап. Я заперла дверь и поспешила к ноутбуку. Кликнула. Открылось письмо Мил. «Девчоночка моя, очень спешу. Я в него стреляла, в урода этого. Он выходил из пигли-вигли, и я в него пальнула». Одна из старейших сетей супермаркетов в США, работающая на юге и среднем западе страны. «К несчастью, ранила в ногу, и чертов охранник начал стрелять в меня. Не попал, но пришлось убежать. Еще напишу. Я ранила, ублюдка. Люблю тебя сильнее, чем шоколадный пломбир». «Ох, мамочка!» Я и ликовала, что похитители ранили, и страшно огорчилась, что все пришлось делать маме. Я даже была не очень против того, чтобы ей выпала эта возможность, но на самом деле он не стоил ее свободы. Писать, звонить, слать маме сообщения смысла не было. Она не станет отвечать, пока обстановка не разрядится. Ей приходилось скрываться от полиции раньше, но, насколько я знала, не от того, что она в кого-то стреляла. Ее любимые преступления — незаконно залезть в чей-нибудь дом или подраться. Мне хотелось рассказать маме, как удалось удержать видение о Трэвисе под контролем. Пока лишь один раз, но и это — начало. А теперь вообще не ясно, когда она со мной свяжется. «Заляжет на дно». Однажды дедушка сказал, что Мил не способна долго держаться в стороне, даже если это для нее лучший выход. Она со мной свяжется. Я открыла письмо от Мейджерс, но оно уже меня не удивило. «Здравствуйте. Сообщаю, что ваша мать стреляла в человека, который, по нашей информации, вас похитил. Мы полагаем, что он ранен в ногу. Оба они скрылись от преследовавшего их охранника. Буду держать в курсе. Пожалуйста, дайте знать, если мать с вами свяжется. Сделаю все возможное, чтобы избавить ее от неприятностей. Заранее спасибо. Надеюсь, вы в порядке». Мейджерс всегда писала по делу и без однозначных деталей. Никаких имен, никакой конкретики. Я была ей благодарна, но даже по краткому письму было видно, как она разозлилась. Мама беспокоила ее с самого начала. И вот все страхи оправдались. Как Мил его нашла? Точно ли это тот человек? Вряд ли получится быстро узнать. Я разволновалась. По телу пробежала дрожь, руки затряслись. Ощущение было не из приятных. Мое самообладание понемногу исчезало. Я сделала глубокий вдох и попыталась сконцентрироваться. И тут же услышала полузадушенный крик. Сразу вспомнила, какие звуки издавали девочки в тот вечер, когда стучались ко мне в дверь. Но это было другое, самый настоящий крик. «Что за чертовщина?» — сказала я себе под нос. Навострила уши и стала вслушиваться изо всех сил. Крик повторился. «Может, это кто-то из девочек? Но они точно были дома с Тексом». Я подбежала к двери, отперла ее и встала, положив на ручку еще трясущуюся ладонь. Я боялась того, что было там, в темноте. Боялась открыть дверь. Просто боялась. Но если все-таки это девочки, надо посмотреть. Наверняка нужна помощь. Я справлюсь. Трэвис Уокер сейчас где-то в континентальной Америке. И с пулей в ноге прыткости у него явно поубавилась. Уголок рта у меня непроизвольно растянулся в улыбке. «Спасибо, мам». Я потянула дверь на себя. Снаружи не было ничего. Всмотрелась в темноту, желая и не желая что-то увидеть. «Сейчас придется туда идти». Шаг, еще шаг, и все получилось. Я оказалась снаружи, а дверь оставила распахнутой настежь на тот случай, если придется спасаться бегством. Я удалялась от здания, стараясь смотреть сразу во все стороны, но повсюду вокруг была только темнота. Пока не посмотрела в сторону библиотеки. «Орин?» Я прищурилась. Там тоже было темно, хотя бы не было снега и дождя. Холода я почти не замечала. Свет не горел, только небольшая лампочка снаружи здания освещала импровизированную парковку. Пикап Орина был на месте. Снова взглянула на библиотеку. Внутри точно не горела ни одна лампа. Если бы Орин был на месте, он включил бы свет. «Орин!» — позвала я, шагая в ту сторону. «Орин!» В темноте, в нескольких футах от его машины, двигались чьи-то тени. Ничего определенного разглядеть не вышло, но очертания походили на тело, тело человека. Я бросилась бежать прямо по слежавшемуся снегу. Оказавшись ближе, услышала звуки борьбы в рукопашную. Стоны, удары, кряхтение. Два голоса, мужской и женский. Мужской голос принадлежал Орину. Женский, почти наверняка, Ванде. «Эй!» — крикнула я на бегу. По-прежнему ничего не было видно, но звуки на секунду стихли. «Зови на помощь!» — пробурчал Орин. «Помощью пока буду я». Наконец я их увидела. Это и правда оказались Орин и Ванда, и они действительно дрались. Лицо у Орина все было в темных пятнах, скорее всего, крови. Хвост на голове Ванды растрепался, и вид у нее был дикий. Орин лежал на земле, изо всех сил держась за штанину Ванды. Она пыталась высвободиться. «Бет, зови на помощь!» — повторил Орин. Я подбежала к ним, что еще делать не знала. Прыгнула на Ванду, и обе мы с размаху влетели в землю, выбив весь воздух из легких. «Отвали!» — проскрежетала Ванда, извиваясь подо мной. «Орин, что случилось?» — выкрикнула я, как-то умудрившись прижать руки Ванды к холодной, покрытой снегом земле. Перекатываясь сбоку на бок, он пытался подползти поближе. Я застал ее, выходящей из библиотеки. Думал, кто-то лазит туда по ночам. «Хоть бы ты ушел чуть на подольше», — пробормотала Ванда сквозь стиснутые зубы. Она так извивалась, что я не знала, смогу ли ее удержать. Она была намного сильнее меня. Я вспомнила, чему учила меня Сесиль Трокмортон, и передвинула колени так, чтобы надежнее оседлать Ванду. «Если смогу держать ее руки, пока не придет подмога, мы справимся». «Она тебя ранила?» — спросила я Орина. «Ударила ножом. Важные органы не задела, но я теряю кровь». Гнев переполнил меня, обжег желудок и горло. Вместе с гневом пришли силы, жар помог мне забыть о холодной земле. «Ах ты, сучка!» — выкрикнула я. «Вышло так похоже на Трэвиса Уокера. Я совсем от себя такого не ожидала. Я ударила ее так сильно, что, кажется, в руке что-то треснуло. Ударила только раз, но Ванда сразу вырубилась. Прежде чем я успела выдать ей добавки, Орин меня оттащил. Он держал меня за руки. «Славный удар, Бет. Она без сознания, но мне нужна помощь. Иди в библиотеку, хватай телефон и звони». Я постаралась сдержать обжигающий, ослепляющий гнев и взглянула на Орина. «Иду». «Хорошо». Он отпустил мои руки. Я с трудом поднялась и побежала к дверям библиотеки. Остановилась и обернулась к Орину. «Не вздумай мне, блин, помереть здесь». Он рассмеялся. «Не буду. Иди, звони». Я пошла звонить.